Последние со своими вельможами обещали Данилу, как только он примет венец, тотчас идти против татар. Данила был торжественно коронован в Драгичине и помазан папским легатом в 1255 году. Его успокоили уверения легата, что папа уважает греческую церковь, проклинает тех, кто осуждает ее обряды, и намерен скоро собрать собор для соединения церквей. В том же году начались неприязненные действия с татарами. Неизвестно, дошел ли до монголов слух, что на Западе собираются идти на них, или же их раздражило то, что Данила укреплял свои города. Ханский темник Куремса подступил к Бакоте. Ее сдал татарам Милей, вероятно, русский, и назначил был в ней от татар баскаком. Данила, занятый в то время делами в Литве, послал в Бакоту сына своего Льва. Лев отвоевал Бакоту и привел пленного Милея к отцу. Изменник успел умилостивить князей. Лев сам поручился за него, и Данила, понадеявшись на его уверение в верности, отпустил Милея, а последний тотчас же отдал Бакоту опять татарам. Куремса подступил к Кременцу, но не взял его. Нашелся русский князь, увидавший возможность воспользоваться гневом татар против Данила для своих выгод. То был Изяслав, князь Новгород-Северский, племянник тех Игоревичей, которые некогда были повешены в Галиче. Он предложил татарам овладеть Галичем и просил их помощи. Куремса сказал ему: «Как ты пойдешь на Галич? Люд князь Данила убьет тебя!» Изяслав не послушался совета и пошел в Галич. Услышавши об этом, Данила послал туда с отрядом сына своего Романа, а сам у Грубешова со своими людьми охотился за вепрями, собственноручно убил троих зверей рогатиной и отдал мясо воинам. «Если встретятся вам хотя бы татары, — говорил он им, — не бойтесь». Видно, что татары своим одним именем наводили ужас на русских. Роман напал на Изяслава так неожиданно, что тот, не будучи в силах ни защищаться, ни убежать, взобрался на церковь и там сидел 3 дня, а на 4-й, не стерпев жажды, сдался и был приведен к Данилу. Куремса, человек слабый и недеятельный, не трогал долго Данила. Это ободрило русского князя. Он решил отобрать у татар русские города до самого Киева. Литовский князь Мендовг дал обещание действовать с ним заодно. Данила отправил войско под начальством сыновей своих, Шварна и Льва, и воеводы Дионисия Павловича. Дионисий взял Межибожье. Лев занял берега Буга и выгнал оттуда татар. Отряды Данила и Василька завоевали Бологовский край, а Шварно овладел всеми городами на восток по реке Тетереву до Жидичева. Белобережцы, чернятинцы, бологовцы со своей стороны прислали послов своих к Данилу, но город Звягель, обещавший принять к себе Данилова Тиуна, изменил и не сдавался. Данила сам отправился вслед за своим сыном Шварном, взял Звягель приступом и расселил его жителей. В это время литовцы, вместо того, чтобы помогать Данилу и идти с ним по обещанию Киеву, начали грабить и разорять его владения около Луцка, совершенно неожиданно для Данила. Посланный против них дворский Алекса наказал их жестоко, загнав и потопивши в озеро. Но измена литовцев остановила дальнейшие движения Данила. Вражда татарам была объявлена. Силы Куремсы двигались на Луцк, но этот город стоял на острове, и жители заранее истребили мост. Татары через реку Стырь хотели пустить камни в город, но поднялась сильная буря и изломала их пороки. С тех пор Куремса не нападал на Данила. Но в 1260 году на место Куремса был назначен другой темник по имени Бурандай, человек суровый, воинственный. Вот уже 5 лет прошло с тех пор, как Данилу обещали на помощь силы крестового похода, но обещание не исполнялось. Данила, между тем, понадеявшись на помощь с запада, раздразнил татар и был теперь предоставлен собственным силам. Бурандай явился с огромным войском на Волынь. Не делал никаких укоров Данилу за его последние действия, а послал приказание идти с ним на Литву. Данила рад был и тому, что мог на время избавиться от таких гостей и отправил на Литву к Бурандаю брата своего Василька. Недавняя измена литовцев, остановившая успехи Данила, оправдывает поступок его. Татары рассеялись по Литве, жгли и опустошали ее. Бурандай, как будто довольный послушанием Василька, ласково отпустил его во Владимир. Но в следующем, 1261 году, возвратившись из Литвы, Бурандай послал к Романовичам такое грозное послание: «Встречайте меня, если вы в мире со мною, а кто меня не встретит, с тем я в войне». Василько в то время справлял свадьбу своей дочери с черниговским князем и, оставивши свадебный пир, должен был ехать на поклон к грозному темнику. Данила не поехал к нему и послал на место себя сына Льва и холмского владыку Ивана. Посланные явились к Бурандаю под Шумском и принесли ему дары. Бурандай встретил их грозно и начал кричать на Василька и Льва. Владыка совершенно оторопел от страха. Наконец Бурандай сказал князьям: «Если хотите жить с нами в мире, размечите все ваши города». Помощи надеяться было неоткуда. При малейшем упорстве Бурандай задержал бы князей и пустил бы татар истреблять в крае старых и малых. Приходилось уступать. Лев разметал укрепление города Львова, им самим построенного, и города Сташка, недавно воздвигнутого Данилом, а Василько послал приказание уничтожить укрепление Кременца и Луцка. Сам Бурандай отправился с Васильком во Владимир, желая быть свидетелем разрушения укреплений столицы Волынского края. Не дойдя до этого города, татарский темник остановился ночевать на Житане и сказал Васильку: «Иди и размечи свой город».